Глава 23. Неожиданное откровение Титана заставили меня задуматься. Неужели действительно все так плохо? А как же вера в лучшее? Или прошлые тысячелетия убили и ее? Перевела задумчивый взгляд на ближайших гостей и начала рассматривать их одного за другим. Внешне они мало отличались от тех, кого я видел не так давно в совершенно другом месте. Все тот же напускной лоск, вычурность и откровенная скука на лицах. Дорогие украшения, дорогие тряпки, дорогие напитки и угощения. А по факту — пустышки. Титаны последнего поколения, наспех созданные древними перед уходом, чтобы хоть как-то уравновесить образовавшуюся пустоту. Вот только поспешность сослужила им плохую службу. Ни в одном из молодых я не увидела желания самосовершенствоваться. Их создали, вдохнули жизнь, дали талику знаний, и им этого хватило. Поэтому-то и сумел Олеха с легкостью провозгласить себя практически мессией, последним из старожилов, умеющих организовать и подчинить. Старый интриган. Но он сумел занять свободную в ту пору нишу. Тут надо отдать ему должное. Правда, ничего толкового из этого не вышло. Недостойные цели, ни великих совершений, лишь жажда единоличной власти и знания, что никто не покусится на его золотой трон. Да и кому он нужен? По сути, фикция. В наше время любой олигарх может позволить себе подобную бескусицу, было бы желание. Но нет. Олеха до дрожи в коленях боялся, что однажды из надежного заточения вернется кто-нибудь более сильный и свергнет его в пучину Тартара. И тут земля дрогнула, предвещая самые дикие его предположения. Вернулся Иден. У Олеха от ужаса банально поехала крыша, и он впервые за долгие годы вышел на поверхность, чтобы лично убедиться в своих страхах. И совершил ошибку. Бывает. Я собирала крохи, блуждающие между гостями информации, так скрупулезно, как только могла, и к концу часа составила более или менее ясную картину произошедшего. Что ж, все так, как и предполагал мой супруг. Старик, чье тело и разум не пощадило время и разгульный образ жизни, попросту боится возмездия. Он прекрасно понимает, что его ждет от того, кого он предал, но все же надеется избежать смерти. Каким образом? Этого я пока понять не могла, но подозревала, что без очередной подлости здесь не обойдется. Олеха хоть и стар, но далеко не глуп и наверняка понимает, что избежавший воздействия времени Иден будет намного сильнее и проворнее в честном поединке. Что же он задумал? Вариантов, судя по всему, не так много. Не дать противнику дойти до места сражения, уничтожив его по пути. Но это вряд ли. Ослабить коварным ударом во время поединка. Яд на кромке лезвия меча, песок в глаза. Да все что угодно. Либо поставить условия, из-за которого Иден сам не захочет побеждать. А вот интересно, рискнет ли Олеха поставить на кон мою жизнь? Поступок бесчестный, но в целом не самый глупый. Мало того, что Иден бывает порой излишне благороден, так еще и связан дополнительным договором защиты. Однако, поразмыслив еще немного, пришла к выводу, что даже если похитивший меня мерзавец приберег на крайний случай этот вариант, то он изначально не жизнеспособен. Если на обе чаши весов лягут наши жизни, то выбирать что-то одно бессмысленно. Умерев, Иден тем самым нарушит договор, поставив меня под удар, ведь после его смерти меня вряд ли будет ждать красная ковровая дорожка на выход. Опять же, если убьют меня, то тут даже говорить не о чем. Титан будет виноват во всем. А значит, что? Значит, необходимо подготовиться заранее и обзавестись, если не оружием, то хотя бы парочкой союзников или тех, кто в критический момент помешает Олеху исполнить свой план. Придя к определенному выводу, я вновь внимательно осмотрела всех присутствующих, которые скучали все откровеннее и все недовольнее поглядывали на устроителя мероприятия. Решительно отмела всех молодых, неспособных на принятие волевых поступков, и задержала взгляд на парочки пожилых мужчин у дальней стены. Казалось, они увлечены беседой друг с другом, но я-то чувствовала, как то один, то другой посматривает на меня с неослабевающим интересом. Кстати, Максимилиан до сих пор стоял рядом, безучастно взирая на гостей и не показывая ни усталости, ни чего-то еще. С него я и начала. «Максимилиан, вы сказали, что в мире осталось всего 7 титанов древности. Они все здесь?» Титан чинно кивнул, обвел взглядом присутствующих и уточнил. «Да, кроме Марии и Идена. То есть в этом зале нас 5, Олеха, я, Петро, Нерон и Алисия». «Так, Петро и Нерона вижу, а где Алисия?» «Слышу свое имя», — проворчали справа, и я торопливо обернулась, немного злясь на то, что не услышала и не увидела приближающуюся Титаниду. «О чем беседуем?» Ксения заинтересовалась старичками. Тихо хмыкнул себе под нос Максимилиан и небрежным жестом указал мне на подошедшую даму. А вот и Алисия, наша матушка Тереза. Алисия, познакомься, это Ксения, супруга Идена. Очень приятно, проговорила я стандартную фразу приветствия, старательно рассматривая еще одну неординарную личность. Если о Марии можно было сказать, что она молодится всеми возможными методами, но все равно не в силах скрыть коварство времени и образ жизни, то об Алисе наоборот, время ей шло. Светло-карие глаза с многочисленными морщинками в уголках, серебристые от благородной седины волосы, свободно не спадающие на плечи, стройная подтянутая фигура, минимум косметики, но при этом свежий цвет лица и очень простое платье персикового цвета с длинными рукавами и подолом. Из украшений лишь крохотная пусета с розовым кварцем и кольцо в том же стиле. Если бы я точно не знала, что в этой войне выжили лишь трусы и подлецы, я бы решила, что она одна из тех, кому повезло. Своих мужей. Война уже завершилась, а я все так же жила на нашем острове, но уже одна. Одинокая, забытая, не понимающая, что делать дальше. По планете гуляли чудовищные магические бури, и я думала, что из моего племени не выжил никто. Некому было подать мне весточку. Меня нашли лишь спустя несколько тысяч лет, и тогда я узнала правду, горькую и лишающую хоть какой-то надежды. Титанида подняла на меня глаза, и я увидела у них все то, что она пережила. Боль утраты, невыносимое одиночество, безутешность, опустошение и потерю веры. Это было действительно страшно и больно. Титаны не умирают просто так, лишь пожелав смерти. Губы Алисы тронула горькая улыбка. И я не смогла наложить на себя руки, помня об обещании супругу выжить любой ценой. Прошло слишком много времени, прежде чем я поняла, что необходимо найти цель, чтобы не сойти с ума от одиночества. Так я вновь стала наставницей, тем, кто во мне нуждался. Ведь меня создали именно для этого, чтобы нести людям знания о любви, женском долге и материнском счастье. Так я стала странницей, бродила по городам и странам, обучала девушек домашним хлопотам, объясняла, что целомудрие не прихоть, а благо. Помогала женщинам в родах, была сестрой милосердия в тысячах войн, но в конце концов поняла, что устала. Нас осталось слишком мало, чтобы мы могли поддерживать друг друга. Да и кто? Титанида бросила косой взгляд в зал и поморщилась. Золотая молодежь, для которой возможность покутить и полениться дороже долга. Ведь древних, которые могут проследить за исполнением своей воли, больше нет. А легкая жизнь совсем рядом, только руку протяни. Высказавшись, Алисия тяжело вздохнула и одним огромным глотком опустошила свой наполовину наполненный бокал. Небрежно водрузила его на постамент рядом с золотым шлемом и с какой-то безумной усмешкой вновь посмотрела на меня. «Так что я совсем не буду против, если Ида наведет здесь шороху и надерет задницы всем мерзавцам, которые заслуживают этого». «Как интересно, здесь вообще кто-нибудь, кроме Олега, против?» Был у меня и еще один вопрос, ответ на который я вообще-то знала, но не задать его вслух не смогла. «А почему вы сами этим не займётесь?» «Чем?» «Надиранием задниц», — усмехнулась я. «Приструниванием, воспитанием, наказанием. Ведь так можно не дождаться спасения со стороны». «Я могла бы устроить с тобой диспут, девочка, не на одну сотню веков, но скажу прямо и честно». Алисия подарила мне всепонимающий взгляд. Мы не способны на это. Ни один из тех старых титанов, кто еще жив, не воин, кроме Олега. Мы не умеем держать оружие в руках. Я — хранительница очага, Максимилиан — писарь, Петра — рыбак, Мария — знахарка, а Нерон — пахарь. И только Олега и Иден — прирожденные воины, когда-то бившиеся плечом к плечу. Именно поэтому никто из нас не сказал ни слова против, когда Олега провозгласил себя властелином недр. Смысл? Правду мы знаем, а делить нам нечего. Живем в разных странах, на разных континентах. Занимаемся своими делами и собираемся вместе от силы раз в столетие, да и то не всегда. А ложь и грехи самого Олеха — это уже на его совести». Как все запущено. Но уже намного более понятно. И все бы ничего, но где мой муж? Я уже хочу домой. Кстати, забыла спросить главное, мы сейчас где? Аравийский полуостров, 3000 метров под землей. Без запинки выдала мне Титанида. Катакомбы древних, изначальная колыбель всех титанов. Ого! Это ж какой экспресс-доставкой меня сюда приволокли? Аиден? Сможет так же или ему придется воспользоваться человеческим транспортом? Если второй вариант, то пора думать о перекусе и ночлеге. Невольно потерла кончик носа, затем скулу, которая еще болела после пощечины Олеха. Осмотрелась, наверное, уже раз десятый. И с сожалением констатировала, что об этом задумалась я одна. Остальные, словно заведенные, не прекращали общаться, бесцельно слоняться и поглощать угощения. Вот уж действительно общество потребления. Права. Ох, права, Алисия. С задницы местным драть не передрать. Просто у некоторых мозг включается только через стимуляцию заднего привода. Печально, но факт. Милый, ты где? Для тебя здесь работа. Ты задаешь не по годам мудрые вопросы, и я вижу на тебе печать древнего знания. Вдруг вновь заговорила Алисия, переключая на себя мое внимание. Откуда оно у тебя? Чуть поморщилась, абсолютно не желая раскрывать свои секреты. Но становиться невежливой с той, кто раскрыла мне свою душу, не хотелось. И часть завесы я приоткрыла. Случайность. Я родилась в семье Фьюри, но до последнего не знала, кем являюсь. Вы ведь знаете о Фьюри? В общих чертах. Согласилась со мной Алисия. Вы, как и мы, на грани вымирания. А все из-за того, что не проходите инициации, ведь рождаетесь вы обычными людьми. Однако именно представители вашей расы числятся в списках самых знаменитых мудрецов и советников. Все верно. Вот и я, попав под влияние древнего знания, которое, как мне кажется, само меня нашло, в полной мере осознала свою суть. Я небрежно пожала плечами, будто те дни не стали для меня одними из самых нервных. И уже нашла, кому его передашь? Идану, верно? Вмешался в наш разговор Максимилиан, глядя на меня каким-то странным, излишне напряженным взглядом. Зачем ему оно? В свою очередь недоуменно поинтересовалась я, мигом заподозрив Титана в том, что вопрос задан неспроста. «Он и так силен?» «Он силен, как Титан», — с усмешкой проговорила Алисия, предостерегающе прикасаясь к руке Максимилиана, явно для того, чтобы он помолчал и дал высказаться ей. Меня это насторожило еще сильнее. Что они задумали? «Но не как Создатель. Думаю, именно этого теперь желает Олеха. Заполучить знания о создании всего сущего. Он уже давно собирает всевозможные фолианты древних в поисках информации о вечной жизни и молодости». Титанида закатила глаза и презрительно фыркнула. «Но мы-то знаем, что каждому отмерено по делам его. Рождённый Титаном никогда не станет богом, и уж тем более древним создателем. Это банальная генетика». Правда, кое-кто излишне амбициозный считает, что умнее создателей уже стоит практически на пороге новой жизни. Я уже не раз слышала его рассуждения о том, что если бы ему только были доступны знания создания полноценных живых существ, он бы уже давно обрел новое могущественное тело и стал бы не просто повелителем недр, о ком знаем по большому счету только мы, а истинным правителем всего мира. Высказавшись, Алисия вновь ненадолго задумалась, но лишь для того, чтобы дать мне совет. «Я не знаю, чем закончится этот бой. Но вот что я тебе скажу, девочка. Умри, но не отдавай Олеха свое знание. Эта планета заслуживает спокойной старости». «То есть вы считаете, что Идан не способен победить этого?» Я замялась, чтобы не сказать откровенную грубость. «Олеху». «Я совсем не знаю Идана, но очень хорошо знаю Олеха». Грустно улыбнулась Титанида, и, решив, что сказала все, что хотела, просто развернулась и ушла. Выйдя из усадьбы с одним лишь желанием разнести все вокруг в пух и прах, Идан с большим трудом сдерживался, чтобы не приступить к этому прямо здесь и сейчас. Но нет, нельзя. Все равно враги уже слишком далеко от этого места, а земля и природа не заслуживают, чтобы он бесцельно вымещал на них свою ярость. Но почему так далеко? И насколько далеко? Не в силах точно определить место, где сейчас находится Ксения, Идан первым делом вернулся к автомобилю и дремлющему прямо за рулем Константину. «Домой». Оборотень наверняка хотел спросить о том, почему глава клана вернулся с благотворительного бала один, но ему хватило лишь одного торопливого взгляда на зло сжатые челюсти Титана, чтобы осечься и без лишних слов и вопросов исполнить приказ. Но если Константина это напряженное молчание тяготило, то Идена занимали абсолютно другие мысли. Где они? Где именно? Что он задумал? И когда это станет известно? Перебрав в уме все возможные варианты развития событий, Титан вынужденно согласился с тем, что, скорее всего, это похищение. Теперь у Олеха есть возможность диктовать свои условия. Права была Ксения, когда внесла этот пункт в их список вариантов. Как всегда, права. Но если с ее головы упадет хоть один волос... В глазах Титана заполыхал подземный огонь, и он, уже не желая справляться с душившим его гневом, сжал пальцы в кулаки, которые мигом превратились из обычных человеческих в жуткие каменные глыбы. Размажет. Уничтожит. Разорвет в клочья любого. Идеальная выдержка Константина не дала сбоя и сейчас. Оборотень лишь мельком покосился на сидящего рядом главу, а затем лихо повернул на улицу, где располагался их коттедж, и уже через несколько секунд парковался на территории. Заглушил мотор и с немым вопросом уставился на Титана. «Ксения похищена моим старым врагом. Как только я узнаю, где ее держат, я уйду». Медленно и с расстановкой заговорил Иден, прикрыв глаза, чтобы хоть как-то утихомирить бушующие в нем эмоции. «Если мы не вернемся в течение недели, уходите. Отец Федор знает, что делать». «Вернётесь». Рисковато выпалил Константин, всерьез испугавшись за могильного голоса своего главы. «Вы обязательно вернетесь, вы еще столько всего не сделали». Иден усмехнулся, услышав в словах оборотня обиду за неисполненное обещание. Качнул головой и, уже выходя из машины, спокойнее произнес: «Я тоже предпочитаю верить в такой исход дела, Константин. А теперь иди в дом и поспи нормально, и я на задний двор». Отдав последний на сегодня приказ, Титан обогнул дом и направился вглубь участка, туда, где обычно погружался в ласковые недра земли матери, чтобы успокоиться и подзарядиться. На этот раз Титана интересовало совсем другое — информация. Ксения черпала ее из эфира, а такие, как он, из земли и ее недр. Вот и сейчас, скинув пиджак и галстук на траву, Титан избавился от обуви, а затем и от рубашки, прежде чем ступить обнаженными подошвами на землю. Несколько секунд на концентрацию — еще несколько, чтобы выдохнуть неуместную сейчас злобу, а затем полное погружение. Ниже, еще ниже. Прошло не меньше часа, прежде чем Иден сумел понять, где именно находятся не только Ксения, но и остальные. Что ж, мог и раньше догадаться. Олеха всегда торопился урвать самый лучший кусок и никогда не ограничивал себя в излишествах. И буквально сразу пришло предупреждение. «Я знаю, ты меня слышишь», — прогудела земля искаженным голосом предателя. «Твоя женщина у меня, и я жду тебя. Одного, без оружия. Нарушишь условия, и она умрет. Тронешь ее хоть пальцем, и я засуну тебя в самую задницу Тартара», — прорычал в ответ Иден, прекрасно понимая, что ждет его самого, если он будет настолько глуп, что станет выполнять заведомо убийственные условия. «А ведь еще необходимо дойти». К этому Титан приступил практически сразу, задержавшись лишь на пару мгновений, чтобы отдать приказ своему войску. Не зря он его сотворил, ох, не зря. На то, чтобы добраться до первой линии обороны древних, которая, как ни странно, еще действовала, Идену потребовалось всего 10 минут. Вынырнув в одной из пещер, былые времена являвшиеся частью хитрого лабиринта, Титан едва не попал в ловушку, но вовремя отпрыгнул в сторону, и магический камнепад уничтожил лишь одного из его воинов-големов. Следующие полчаса Идуну пришлось нелегко. Ловушка за ловушкой, коварное разветвление, подлые удары от охранников-големов лабиринта, камнепады, копья, ямы. Один за другим гибли его собственные воины, заслоняя и спасая своими телами Создателя. А Идун неумолимо продвигался вперед, все острее чувствуя, что цель уже близко. Ближе. Еще ближе. Преодоление второй линии обороны отняло час и унесло треть войск, а затем... Раздраженный задержкой и тратой сил на преодоление различного рода препятствий, Иден вышел к главному залу, туда, где его уже ждали прихлебатели Олеха. Однако неожиданно драться с титанами, пусть и совсем молодыми, когда точно знаешь, что поплатишься за смерть любого из них, такой подлости Иден не ожидал даже от Олеха. Скучнее становилось с каждой минутой. Уже откровенно клонило в сон, хотелось есть, пить, да просто лечь и отдохнуть. Но никто не предлагал проводить меня в комфортабельную камеру для особо важных пленных гостей, а употреблять пищу местной изыски я остерегалась. В итоге только и оставалось, что рассматривать титанов, драгоценности, собирать информацию, да считать минуты до спасения. К слову, шел уже примерно третий час. И тут земля дрогнула. Вздрогнула от неожиданности и я. Скинула вопросительный взгляд на Максимилиана, который настороженно нахмурился. Нашла взглядом Олеха, который откровенно напрягся на троне и даже подался вперед, и поняла, что это именно то, о чем я думаю. Прекрасно. Кавалерия на подходе. «Воины, защищать своего повелителя!» Прозвучал резкий приказ из центра зала, и все, без исключения титаны, одетые в золотые доспехи, рванули к воротам. Улыбка медленно сползла с моего лица, сменившись откровенным возмущением. По залу прошелестел недоумевающий ропот, но Олеха на это было плевать. Судя по тому, с каким зловещим предвкушающим видом он вновь откинулся на троне, этот шаг планировался им давно. Мерзавец. А как же договоренность о честном бое? «Максимилиан!» Я попыталась привлечь внимание титана, чтобы он осадил взорвавшегося тирана. «Это ведь Иден, вы знаете, и это недопустимо!» А Максимилиан? Он лишь натянуто улыбнулся и неопределенно пожал плечами. Трус. Понимая, что вряд ли в моих силах изменить хоть что-то, все равно вскочила и направилась к трону, по дороге грубо расталкивая всех, кто мне мешал. Не до расшаркиваний. Да и с кем? С трусами или заблюдами? Много чести. За последним выбежавшим воином закрылись ворота, когда я дошла до трона, встала в 2 метрах от самопровозглашенного диктатора и заявила на весь зал, привлекая внимание всех собравшихся. «Олеха, ты обещал честный бой. Отзови свое войско. Или ты не только подлец, но еще и трус, который не держит свое слово?» «Я обещал», — цинично усмехнулся титан. «Я исполню свое обещание. Дойдет сюда, вызовет на бой, и пожалуйста. Но не было ни слова о том, что я обязан сам к нему выйти». «Какая нагло исковерканная ложь! Значит, тебе не жаль ни одного своего подданного, раз ты отсылаешь их всех на верную смерть? Неужели ты и правда думаешь, что этот гнусный ход спасет тебя от возмездия?» «Ты слишком болтлива, женщина!» Раздраженно отмахнулся от моих слов Олеха, хотя я видела, что он уже с трудом сдерживается, чтобы не сорваться и не ударить меня снова. «И я удивлен твоими выводами. Ты в самом деле считаешь, что Иден убьет хотя бы одного моего воина?» Лицо титана расплылось от самодовольства. «Проведший 1000 лет в заточении, он слаб, как обычный человек. А если убьет, то сразу же умрет сам. Так что...» Не выдержав напряжения момента, я побледнела, а этот мерзавец расхохотался. И ни один гость не высказал ни слова. «Как же вы все достойны вымирания!» Беспомощно прикусила губу, понимая, что сама бессильна хоть что-то предпринять, и уже сделала шаг, чтобы уйти как можно дальше от трона и не видеть его подлого хозяина, как за моей спиной раздался такой чудовищный грохот и последовавшее за ним землетрясение, что я упала на 1 колено и торопливо обернулась. Ох! Двери, как и дверного проема, больше не существовало. Пыль оседала слишком медленно, но уже сейчас было видно, что золотые створки разломны на мелкие куски, и на этой куче стоит один единственный воин. Мой воин. Мой Иден. Да. Тихий выдох, вырвавшийся из моей груди, заглушил возмущенный рев Олеха. И я, понимая, что если не уберусь с линии огня сию же секунду, то пострадаю намного больше этих ворот, что из силы рванула в сторону. Успела. Спряталась за одним из постаментов, краем глаза отмечая, что моему примеру последовали многие, мигом освободив центр зала, а затем вновь сконцентрировалась на главном — на 2 титанах, исход поединка которых решит не только мою дальнейшую судьбу, но и судьбу всего мира.